по существу в дальнейшем приказах не нуждается, а руководство авиации, как правило, решение оперативных задач в себя не включает, практически объектом деятельности Генерального штаба Вооруженных сил, если только он не намерен ограничиваться ролью пассивного наблюдателя, остаются лишь сухопутные войска. Кто из них? Генеральный штаб сухопутных войск или Генеральный штаб вооруженных сил обеспечен более светлыми умами, это дело удачи. Но, несомненно, то, что Генеральный штаб сухопутных войск более компетентен во всех вопросах, касающихся их операций. Как бы то ни было, руководить операциями сухопутных войск, которые, в свою очередь, должны служить основой общих операций вооруженных сил, два главнокомандующих одновременно не могут. Поэтому исключено, чтобы главнокомандующий вооруженными силами с состоящим при нем в качестве совещательного органа Генеральным штабом вооруженных сил отдавал приказы по проведению операций Генеральному штабу сухопутных войск, который отвечать за эти операции не сможет. Авторитет и повиновение, несомненно, для военного руководства неотъемлемы, однако в рамках высшего военного руководства, решение которого зависит исключительно от оценки действий противника, то есть от совершенно независимой и неопределенной величины и собственных возможностей, нельзя командовать просто так. Можно, не спрашивая их, дать команду отдельному пехотинцу, приказ подразделению, но нельзя требовать, чтобы командующий сухопутными войсками просто-напросто получал готовые приказы по ведению военных действий, не предоставив ему возможности предварительно высказать свою точку зрения по данному вопросу. Если же решение будет принято вопреки его мнению, что всегда является правом высшего начальника, то в таком случае, если речь идет об основополагающих вопросах, может последовать уход в отставку прежнего и назначение нового главнокомандующего сухопутными войсками. Поскольку же руководство сухопутных войск и вооруженных сил практически неразделимо, вызывать такое разделение созданием в качестве руководящего органа для вооруженных сил собственного генерального штаба нельзя. Уже сейчас практика показала, что разделение руководящих органов путем создания собственного оперативного штаба вооруженных сил ведет к конфликтам при решении большинства вопросов именно потому, что отдел обороны страны, управление вооруженных сил, не может с достаточной полнотой давать верховному главнокомандующему вооруженными силами советы по вопросам действий сухопутных войск. Раздел 7. Подводя итоги, я прихожу к выводам, что необходимо следующее. Пункт 1. Сохранение объединения всей командной власти в руках Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами и Имперского Военного Министра. Пункт 2. Сосредоточение функций Имперского Военного Министра, иначе говоря, задач организации сражающейся нации, то есть обеспечение взаимодействия всех областей общественной жизни в военных целях, охват и использование всех людских ресурсов и материальных средств народа для ведения войны. Осуществление исполнительной власти после того, как в период войны она будет передана военному министру. Распределение сил и средств между видами вооруженных сил на основе поставленных перед каждым из них задач, как исключительная прерогатива имперского военного министра в рамках всех вооруженных сил, которая может осуществляться также непосредственно подчиненным ему управлением вооруженных сил, которому подчинены военно-экономические инспекции. Пункт 3. Оставление видом вооруженных сил функций военного министерства. Ограничение функций руководства вооруженных сил военно-политическими вопросами и директивами по единому воспитанию и обеспечению солдат. Осуществление исполнительной власти во время войны тыловыми запасными командованиями корпусов или органами имперского военного министра. Разработка всех вопросов пополнения, как и прежде, органами сухопутных войск при участии представителей военно-воздушных сил и военно-морского флота. тем самым